На пляже я прождал не неделю, как подумывал сначала, а 2 дня. Яйца мне быстро надоели, хотя я их стал запекать в углях, а моллюски оказались не сильно съедобные. Если проще, то после первого опыта, удобряя скалы, понял, что есть их можно только 1 раз. Ладно, хоть не смертельные оказались. Так, прополоскало. Так что, собравшись, я поднялся со всеми своими вещами и, сделав 2 глотка из фляжки, повесил ее на ремень и, осторожно ступая, проколоть подошвы можно как нечего делать, энергичным шагом направился к ближайшему из холмов. Он тут самым высоким был. Осмотреться хочу. Шел и при этом поглядывал в ту сторону, где видел дымок. Это место по левую руку оставалось. Кстати, сейчас там было чисто. Все 2 дня я тоже бездельем не занимался. Физические тренировки переходили на работу с коммуникатором и обратно. Я писал программу для взлома. Благо, коммуникатор, несмотря на древность, был достаточно продвинут для тех времен и вполне мог поддерживать подобную работу. Закончить не успел, но 1/3 работы сделал. Хотя бы основу для программы написал. Сейчас же, осторожно шагая, я поднимался по пологому склону холма, решив подняться на него и осмотреться. На плечах на манер солдатской скатки была мантия старика. Я ее уже успел постирать. Пусть в море, но хоть запах отбил. А в руках я нес сапоги. Для меня они слишком велики, но если потребуется что продать, такая справная обувь ручной выделки может уйти за вполне неплохую цену. У ценителя. Только вряд ли я вот так сразу такого встречу. Хотя бы по мелочам закупиться, что нужно приобрести. На это и была надежда. Иначе давно бы выкинул. Когда я поднялся на холм с 2 передышками, физическое состояние мне не нравилось, нужно лучше питаться и заниматься. Физическая подготовка, как тогда, когда я попал в это тело на Алии. К чему я это вспомнил? Про планету, просто когда поднялся, то ландшафт показался смутно знакомым, отчего и вспомнил про Алию. Вдали, примерно там, где я и видел дымок, виднелись руины какого-то селения. Похоже, заброшенного. Такое впечатление, что снова вернулся на эту планету. Снова жестянщики и крестьяне ведут войну. Только вот этого не может быть. Планета под пятой империи Лушан, и имперцы уже должны были ее полностью освоить. А ведь звезды я ни разу не видел. Засыпал, когда темнеть начинало, просыпался, когда светало. Если бы увидел, что созвездия знакомые, да диски орбитальных крепостей... Может, и раньше понял, где нахожусь. Да и не факт, что я на Алии. Просто предположение такое, навеянное старыми воспоминаниями. Тем более не стоит забывать про имперцев. Уж от их владения инверсионных следов на планете хватало бы. Задумавшись, я достал коммуникатор и, активировав связь, поработал на разных частотах. Жаль, что у того поискового радиосканера нет, хотя модели навороченные. Везде белый шум. Находясь на пляже, я уже проверял связь, но решил, что тут просто нет общения. А сейчас начал подумывать, что эта глушилка работает. Тут так сходу не разберешься. Просто коммуникатор выдает сигнал, что связи нет. Ладно, проверим еще как-нибудь, но позже. Сильный ветер со стороны моря трепал мою мантию, но я не обращал на это внимания. Сделав еще 2 глотка и вернув фляжку обратно на ремень, я стал спускаться. Нужно осмотреть руины. Может, что интересное найду. А то, что это руины, я для красного словца сказал. Строения видны. Некоторые вроде с почерневшими проемами окон. А в каком они состоянии, непонятно. Кстати, само поселение находилось в низине на берегу моря с небольшим заливом. Шел я сторожась. Не факт, что строения пусты. Может, там кто работает? Искатель, сталкер? Ему мое появление будет совсем не в кассу. Скорее тюкнет по голове и даже прикапывать тело не будет. Да и за то добро, что при мне есть, вполне можно жизни лишить. Если она, конечно, тут ценность имеет. Да разные ситуации бывают. Что я нахожусь где-то в содружестве, я начал догадываться еще на полпути к крохотному прибрежному городку. Слишком строения были знакомы. Типовые проекты. А когда мне встретился глубокий овраг, и я стал идти вдоль склона, удаляясь от моря, чтобы найти подходящий спуск, не хотел ноги переломать, то увидел увитый плющом горелый корпус малого челнока. Модель Санна. Не особо массовая машинка. И, кстати, производство королевства Базат. Похоже, я все же на Алии. Другого объяснения у меня не было. Как и того, что чернозады и имперцы так и не появились. Я ведь и костер на берегу разжигал, и птицу жарил. Очень вкусно оказалось. А так никто и не прилетел. Да вообще я не заметил следов присутствия лушанцев. Где они? Сидя у челнока, я довольно долго, около часа анализировал ситуацию и ближайшие планы на будущее. Нет, мало информации. Ничего не понятно. Нужно дальше вести разведку. Кстати, челнок был хоть и горелым, но на удивление... новым, что ли? Да и в землю за 200 лет не ушел, как должен был. Вот плющ — это хорошо. Знакомое растение, между прочим. Я нарезал его. Листья широкие, хорошие. И стал делать маскировочную накидку. Еще час на это убил, но вышел из оврага с другой стороны и направился дальше к городку. В одном месте нашел ливневый сток из пенобетона и быстрым шагом направился, по нему лишь слегка пригнувшись. Сток был практически моего роста. На подходе я обнаружил костяк местного жителя. Костяк свежий. Еще одежда не вся истлела. Кое-где остатки мяса и кожи сохранились. Наверное, жестянщик или крестьянин погиб. Труп на его не было. Костяк все же старый, лет 10 не меньше. Но не выбеленный временем, как встречались кости старых жителей планеты. Тех, что жили до того, как выпустили вирус. Достигнув окраины, я остановился. Дальше сток уходил под землю и скрывался под городком. Так что, выбравшись наружу, по-пластунски добрался до ближайшего горелого дома и, укрывшись за стеной, осмотрелся и юркнул внутрь дома, держа наготове бластер. Последовательно изучив несколько домов на этой улице, похоже, я начал окончательно разбираться и понимать, где находился и что произошло, хотя до сих пор в это не верю. Да потому что такого просто не может быть. Если проще, то это Алия. Без сомнения, все в городке доказывало это. Даже найденный мной случайно под кроватью детский планшет все подтвердил. Это Алия. Я находился на закрытой планете. Но самое главное, с того момента, как был выпущен вирус, прошло где-то полтора десятка лет. Планшет подзаряжать пришлось, и тот счет времени не вел. Но я не думаю, что сильно ошибся. То есть, если я правильно понимаю, вскоре, возможно, и в этом году, лушанцы со своими союзниками нападут на королевство. Кажется, я начал разбираться, каков был коварный план старого Псиона. Его, видимо, грызла вина за то, что не смог помочь сохранить королевство. Он доработал перемещение последнего шанса и отправился сюда в прошлое. Хотел снова поучаствовать в той войне, что произошла или вот-вот произойдет. Тут только один вопрос возник. А с какого перепугу меня он с собой взял? Вот этот вопрос меня и мучил. Примерно 2/3 зданий были сожжены, стояли обгорелыми коробками. Даже невооруженным взглядом было видно, что это были умышленные поджоги. Просто сжигали или для дела, сейчас и не поймешь. 3 здания доверху были забиты костяками. Видимо, кто-то из оставшихся жителей пытался бороться с чумой, сжигая тела как мог. Старик Уд, тот, что учил меня писать, поминал, что в первые недели того кошмара с заражением выжившие сжигали чумные дома и трупы. Видимо, это я и увидел. Также часть города, особенно где находилась стоянка атмосферной и космической техники, подверглась обстрелу с орбиты. Я там 2 воронки нашел. Взрывы разметали все, что там ранее стояло. Лишь истерзанные остовы остались. Особо и не смотрел, что и как. Окраине городка взрывной волной тоже досталось. С 10 домов просто сложились и сейчас представляли собой кучи щебня, где пока неуверенно и не смело пыталась пробиться трава. Весь город осмотреть я просто не успевал. Начало темнеть. Но зато смог найти и ценные вещи. Мародеры тут побывали, это сразу видно. Все, что не взяли, поломали и порушили, скоты такие. Но все же находки были. И это не планшет, хотя я его прибрал. Пригодится. Экран давал возможность быстрее работать с написанием разных программ. Это вам не коммуникатор. Но говоря о ценных находках, я имел в виду обувь моего размера, кеды, и одежду. Случайно нашел. Решил проверить чердак одного дома. Мародеры тут тоже были, но детская одежда их не заинтересовала. Выкинули из контейнеров, перевернули их и ушли. А я что? Отряхнул от пыли, точнее выбил из них, и готово. Видимо, в этом доме были разнополые дети, мальчик и девочка. Размеры разные. Сюда сносилось все, когда одежда становилась мала, так что подобрать свой размер труда не составило. Даже белье нашел. Все отряхнул, надел. Потом детский комбинезончик. Чуть великоват, но на вырост нормально. Мне понравилось, что тот имел 6 карманов и был темно-зеленого цвета. Посмотрев на этикетку на комбинезончике, узнал, что тот предназначен для игр на свежем воздухе и для выезда на природу. То есть ткань крепкая, повредить и порвать сложно. Носков 4 пары набрал. Кеды неплохие. Даже шляпу нашел. Панамку. Правда, та вроде девчачья. Зато того же зеленого цвета, чуть светлее комбинезончика. Лишь кеды выбивались из этого образа, они были синего цвета. Да пофиг, главное есть. Помимо одежды я нашел в другом ворохе тряпок матерчатый детский рюкзачок. Но это чисто девчачий. Мало того, что розовый, так еще в вышитых сердечках весь. Однако тот был цел и мне вполне подходил. Я внизу в мусоре фломастеры видел. Восстановлю, подлив обычной воды, и закрашу. Наведу на рюкзачок маскировку. От мантии и обуви старика я сразу избавился, выкинув, как пошли, находки. Так что убрал часть вещей в рюкзак, запасной комплект белья, старое, но чистое полотенце. Однако постирать, как и всю одежду, хотя бы от пыли. Не все выбил. Нужно обязательно. Ну и носки сложил. Это все, что успел. Заночевать я решил тут же на чердаке этого дома. Из вороха одежды получилась отличная постель. Надо в этом городке хорошенько поработать. Собрать походный комплект туриста, ну и еды. А то до меня тут все вымели. Ладно, хоть не голодным ложился. Поел жареное на костре мясо одного из бакланов. Надо сказать, небольшой кусок оставался. Завтра нужно что-нибудь придумать насчет запаса продовольствия. Или хотя бы посуды и специй. Птицу или животную мелочь я и так добуду. Дальше домыслить не успел. Усталость сморила, и я просто уснул. В городке я также задержался на 2 суток. Не знаю, кто тут мародерил, но делали это, скажем так, спустя рукава. То ли дело жестянщики в будущем. Эти и стены снесут, нет ли чего там замурованного. В общем, если покопаться, то можно найти много интересного. Вот я и нашел. Для начала банку с солью. Слегка закаменело внутри от времени, но просто потряс, и все, опять сыпучая. Килограмм почти. Банка пластиковая и от чего-то другого. Этикетки не сохранилось. Я подозреваю, от детской смеси. Вся детская пища в желтых упаковках обычно. Вот и банка желтой была. Потом нашел закаменевшие галеты, пол коробки. При этом упаковка не повреждена, можно есть. Убрал в рюкзак. Из еды все. Остальное или в плесени, или сгнило. Из утвари нашел кастрюльку, вполне можно готовить на костре. Скобы, как у котелка, нет. Сделал из проволоки, и теперь можно подвешивать над костром. Еще сковородку маленькую нашел. Даже непонятно, что на ней готовить можно, настолько та маленькая. Глазунью из одного яйца. Однако я прибрал. Вдруг пригодится. Мало ли, лепешки буду печь. Как раз подойдет. Да и весит мало. Из посуды 2 ложки, вилка и глубокая тарелка. Сколько ни искал нормального стакана. Или мятые, или дырявые, а то и откровенно пластиковые. Мне металлическая кружка нужна. Походная. В общем, не попалось ничего подходящего. Потом нашел одеяло, и теперь как скатку его носил. А в принципе, находок хватало. Только я ведь на своих 2 передвигаться буду, а много не унесу. Так что в пути понадобится, то взял, остальные находки оставил на месте для следующих поисковиков. Сами поиски того, что понадобится, много времени не заняли. Что-то поискал, да всю одежду постирал в пресной воде пруда в центре городка. Основное время этих 2 дней я потратил на работу с детским планшетом. Я перекинул на него с коммуникатора основу программы для взлома и писал дальше. Никто не мешал. Городок был пуст, хотя кто-то тут на днях был до меня. Свежие следы 3 человек были. Пришли пешком из глубины континента и также ушли, но другой тропкой. Еще я около часа потратил на охоту, приметив на окраине города 2 зверьков, вроде зайцев. Судя по тому, как эти пугливые животные спокойно у города пасутся, давненько тут никого не было. Я про щу сделал, специально для охоты, ну и подбил одного. Потом пожарил на вертеле, и вот на 2 дня хватило. Кстати, одичавшие овощи в одном огородике нашел, да и то случайно. Смотрю, в кустах кто-то рылся. Это те, что недавно тут были. Огород заброшенный обнаружили. Ну и я покопал. Овощей почти 2 кило накопал. Хорошо пошли. Особенно со свежеубиенным кролем. Закончить написание программы я не успел. Решил продолжить путь. Причин задерживаться в городе не видел, вот и двинул. Кстати, Алия и есть, несмотря на то, что созвездия были плохо знакомы. Я находился на другой стороне планеты, а нигде жил ранее несколько лет. На этом континенте я тоже бывал, искал звездную академию СБ. Потому ночное небо со звездами и знакомо. Но главное, наверху все так же висят вышедшие из-под контроля орбитальные крепости. Вот только сейчас они не дряхлые без обслуживания, а вполне новые и в порядке. Сам я решил поискать рабочее транспортное средство. В городе такого не было. Уничтожено. Да мачты из воды торчат. Морского транспорта тоже не было, мелочевка только разная. Поэтому решил идти к фермам. Надеюсь, там что-нибудь найти удастся. Фермеры – люди запасливые. Я еще когда с холма осматривался, подобие степей видел. А раз есть такие пространства, то должны быть и фермеры. Однако, похоже, я ошибся. Это были не возделанные поля, а бывшие пастбища. По множеству попадающихся лошадиных костяков, понял. 4 дня шел. Занимался охотой и даже рыбной ловлей. Загарпунил самодельной острогой 3 рыбины. Вполне хватало для разнообразия. Только овощи для приготовления разных гарниров быстро уходили. Почти весь запас извел за эти 4 дня. Оказалось, я еще тот проглот. Но это и понятно. Молодой растущий организм. Тем более постоянные зарядки на свежем воздухе способствовали. Про сам планшет и написание программы взломщика я не забывал. Только тратил на это куда меньше времени. Да и когда? Тут и на дорогу время требуется, и на охоту, или на то же приготовление пищи. Так что по факту я около часа работал по вечерам и примерно столько же по утрам. Поэтому неудивительно, что сама работа двигалась так медленно. Хотя, надо сказать, что осталось не так и много. Все же это оказался не континент, а остров. Гор тут не было, высокие холмы. Но я за эти 4 дня пересек остров с одного края до другого. Не таким и большим тот был. Но народу тут мало. А точнее, я только по следам и дыму в том городке понял, что тут вообще кто-то есть. Хотя бы 3. Странные следы были. Не то детские, не то женские. Так что, посмотрев на волны с другой стороны острова, я не пошел к берегу, а отправился обратно к той речке, где ловил рыбу. Та вытекала из озера и бежала немного не в ту сторону, что мне было надо. Вот я от нее и ушел. А сейчас решил вернуться. Мной было найдено удобное место для лагеря, хорошо укрытое и, на мой взгляд, безопасное. И раз уж я решил где-нибудь пересидеть и закончить работу, то оно идеально подходило. А так, пока я шел по этому острову, то мне еще 2 встречались строения. Тут или остров был не особо заселен, или это частная территория. Я склоняюсь к последней версии, так как одни руины на берегу озера явно были бывшим дворцовым комплексом. Правда, в таком состоянии долбили по нему с орбиты тщательно и, похоже, с ненавистью. Бункер под дворцом был, но в хлам. Там даже земля осела, и воды озера поработали, заполняя воронку. Ангар с судном, видимо, тоже расколошматили. Тот, кто стрелял с орбиты, знал о присутствии ангара, а приказ тем, кто находился наверху, гласил «Уничтожить все, что может подняться на орбиту и способно вывести вирус». Исполнители отработали все достаточно тщательно. Кому-то повезло, а кому-то нет. Другими строениями были конюшни или что-то подобное. Вполне ожидаемая находка. Думаю, тут был элитный конезавод. К этой мысли я пришел не только увидев остатки явных конюшен, жилых и административных зданий, но и пару небольших табунов вдали. Пугливые. Свежих следов лошадиных копыт тоже хватало. А на том континенте, где я жил, лошадей было мало. Только у крестьян, и те их очень ценили. Для жестянщиков они имели только одно полезное свойство – много мяса. Вернувшись к реке, я обустроился на берегу. Тут деревья склоняли ветви над водой, и образовывали что-то вроде природного грота. Дым от костра разбивался в листве и выходил не столбиком, а облачком, что не так заметно со стороны, да и веток сухих для костра хватало. Так вот, вернувшись уже под вечер, я развел костер и, разогрев утреннее блюдо, тут же и готовил перед тем, как уйти, с запасом, и доел все, что оставалось. Несмотря на начавшуюся темноту, я продолжил работу с планшетом, и все, закончил таки с программой-взломщиком. Протестировал ее, погоняв в холостую, обнаружил таки пару мелких косяков, это из-за торопливости, решил время сэкономить, вот и пришлось переделывать. Однако в полночь я закончил, поставил на взлом планшет старика, который все так же носил при себе, и, завернувшись в одеяло, благополучно уснул. Чувствовал я себя в безопасности, тем более охранная система активна. Датчики ее расставлены и настроены не только отпугивать животных, но и людей. Мне неприятных сюрпризов не надо. Утром, проверив работу взломщика, определил, что работа еще не закончена, но не так и долго оставалась. Так что, искупавшись в прохладной водице, я снова собрал острогу. Привязал к палке, найденной в городке, нож с обломанной ручкой и с длинным и тонким лезвием. Зажигалкой я сделал зазубрины, и получилась острога. Насаженная рыба не соскальзывала с лезвия, когда удавалось ее насадить. Сразу не повезло. Бродил под берегом минут 20. Пусто. Пока не заметил в стороне от течения пару спин спавших рыб. Те лениво шевелились, вот я и ударил в ту, что поменьше. Крупная не заинтересовала. И мясо не такое нежное, и излишки придется выкинуть. Хранить-то негде. А более мелкая как раз подходила. Ударил удачно и выбросил бьющуюся в агонии рыбину на берег. Там быстро и уже привычно ее разделал и, насадив на свежесрезанную веточку, понес к лагерю, держа в одной руке рыбину, а в другой острогу. Кстати, охранная система до сих пор активна. В моих планах не было ее отключать. А когда я уходил на рыбалку, то прошел ее датчики. Поэтому при возвращении морщился. Инфракрасное излучение действовало. Но терпел. Знал, что это такое. В лагере, разведя костерок, подвесил котелок со свежей водой, и пока вода закипала, нарубив рыбину как на уху, так и на жареху, в сковородке пожарю, та жирная, без масла сделаю. Стал чистить овощи. Кстати, последние жалкие остатки. Но без них совсем край. Невкусно. Эти хоть пикантность блюдам придают, и вкус. Уже после завтрака, когда я сыт и отвалил от тарелки и отложил то, что не доел, это на обед, то прошел к лежанке, где и находились оба планшета. То, что взлом был закончен, мне было известно. Детский планшет пискнул, сообщая звуковым сигналом об этом. Поэтому, устроившись на лежанке, я открыл планшет и стал изучать первый файл. Пароль стоял только на вход. Все файлы, что находились на планшете, были с открытым доступом. Кстати, судя по объему, память была занята более чем на 90%. 93%, если быть точным. Ничего себе, сколько информации. Да мне полгода понадобится, чтобы только изучить все, что есть на нем. Чтобы найти нужную информацию, пришлось пролистать множество файлов, вникая в ту информацию, что была на них, так как те были не подписаны, а тупо имели порядковые номера. Да уж, чего там только не было, начиная от научной информации и технологии другой системы до способа и процесса создания крикунов. Производственная цепочка от и до. Мрак. Однако нашел и нужную информацию. Это ближе к вечеру произошло. Ох, сколько файлов пролистать пришлось. Изучив этот файл, я наконец разобрался в ситуации, и все мучившие меня вопросы были разрешены. Ответ был тут, на планшете. Для начала, до нападения лушанцев осталось 3 года. Да пофигу, это не моя война. Я не фанатик, как старый псион. Так вот, тот планировал не только вернуться в Содружество, что и произошло, но и провернуть свой финт. О том, что на год псионы лишаются возможности использовать свой дар, тот знал. Да тупо отсканировал мою память, и секретов у того не оказалось. Потому он и сиг нашел, и забрал себе, урод. В общем, планы по возвращении у него были гигантские. Он за эти 3 года собирался провернуть изрядное дело. Даже комплект дел. Дождаться, когда дар вернется, подготавливая возможность покинуть планету. Потом он собирался проникнуть на территорию империи Лушан и создать из ее граждан крикунов, то есть армию тут себе развернуть. Ну и выйти на связь с королем. Если не с ним, то с самим собой из прошлого. Хотя бы объяснить, что их ждет. Если не удастся предотвратить нападение, то ударить с тыла, используя крикунов. До этого момента он собирался свою армию формировать скрытно. В общем, в этот раз он решил победить лушанцев и их союзников. И, кстати, все шансы для этого у него были. Ну да ладно. Интересы старого псиона меня откровенно волновали мало. Интерес представляла информация о том, что тот со мной собирался делать. Для начала я провел у старика 18 лет. Пусть и в стазисе, но опыт и тот надо мной все же ставил. Ладно, хоть в крикуна не превратил. Один из удачных опытов, тот повернул старение вспять, и я стал молодеть, пока не остановился на 5-летнем возрасте. Теперь опять старею обычным способом. Почему старик так возился со мной, обихаживал тело и подготавливал его? Была причина. Нет, несмотря на то, что тот был крикуном и инстинкты сдерживал с трудом, причина была в другом. Хотя иногда тот давал себе волю, насилие и мучения жертв время от времени он проводил. Причем насиловать предпочитал, скажем так, молодых людей. Педофилом был, да и мучил тоже. Потом съедал все, что оставалось от них. В общем, не та тема, которую хотелось бы развивать дальше. Хотя видео этого обнаружилось тут же на планшете. Меня аж передернуло, когда я прокрутил пару роликов. Видимо, он сохранил самые интересные и памятные для себя записи, чтобы просто наслаждаться, просматривая видео вновь и вновь. К счастью, меня не трогал. По крайней мере, я этого не помню. Да и на видео меня не было. Теперь по той причине, что я ему понадобился. То есть даже не я, а мое тело. И именно так. Старик собирался переродиться, переместить свое сознание в мое тело, а мое сознание в свое старое. Тут было несколько работ по научным изысканиям по этой теме, приведены результаты на подопытных. Все стало проходить штатно, когда он набил руку и наладил процесс. Так вот, когда старик после долгих исследований разобрался с полученной от меня информацией по перемещениям последнего шанса, включая то, по которому можно вернуться в содружество, то, делая опыты и научные работы, он умудрился, как мне кажется, случайно найти возможность путешествовать во времени. Файлы с исследованиями я тоже пробежал мельком и благодаря своим знаниям ученого-исследователя вполне разобрался, пусть и верхами. В общем, такой уровень перемещений не для меня. Не потяну точно. Если только в будущем, когда стану очень опытным псионом. Однако факт остается фактом. Тот нашел способ не только перемещаться в пространстве, но и во времени. Дальше задумался и решил, что возвращаться в старом теле ему не подходит. А единственный с даром был я. Он достал меня из стазиса, провел ряд исследований и, вернув обратно, занялся новыми исследованиями уже в этой области. И тут старик достиг впечатляющих результатов. Мне кажется, что ранее он уже проводил работы в этом направлении, иначе как объяснить, что тот так быстро смог найти решение? Только это лишь предположение. Никакой информации на планшете об этом я не нашел. В общем, смог разработать замену сознания в двух телах. Более того, все сделал так, что работа будет происходить автоматически. Да в тех 4 камнях, которые я принял за накопители энергии, все это и было. Я постарался поскорее от них избавиться. Вдруг все же автоматически сработают. Уже наплевать на их ценность. Жизнь и свобода дороже. Меня даже передернуло от одной этой мысли. Хорошо, местных не встретил. После перемещения те должны были сработать автоматически, но, видимо, этого не произошло. Однако был второй способ запустить их – ручной. Старику нужно было лишь сжать их, и все, срабатывало заклинание. Даже множество заклинаний, и у нас должны были смениться тела. Я бы очнулся в теле старика, прожил недолго и умер. А тот в моем. Отличный план. Великолепный. Лишь одно он не смог учесть, что автоматически плетения не запустятся после перемещения по неизвестной причине, а ручное сам не проведет, находясь без сознания. Так и умер. А вещи на ремне, видимо, предназначались ему в моем теле. Для начала нормально. Кстати, тут был список вещей, что он брал с собой, и был указан баул с неплохим походным набором, детскими вещами и одеждой. Вот только баула не было. Или в море смыло, пока мы без сознания находились, или не переместился. Проблема та же. Он и омолаживал меня, чтобы снизить вес. Одна из причин. Ну и вторая, чтобы подольше прожить. Десяток лет себе дополнительно накрутил с этим омоложением. А все 4 камня я просто закинул в речку. 4 дня я прожил на берегу этой речушки, фактически перейдя на одну рыбу. Но смог таки закончить с изучением информации на планшете. Перекинув с него пару файлов на свой детский планшет, я задумчиво взвесил прибор, оставшийся от старика в руке. Знаете, у каждого есть своя полоса, через которую можно переступить, если приложить все силы для этого. Однако переступив, обратного пути не будет. И сейчас передо мной был такой выбор. Переступать или нет? Информация, что хранилась на планшете, была настолько важной и настолько, скажем так, грязной, что просто не должна была кому-либо достаться. Не тот момент. Если я оставлю ее и сохраню, переступив через ту самую черту, я сам себя уважать перестану. Я знаю, на мне тоже хватает чужой боли, крови и грязи. Но я оставался человеком. Некоторые моральные принципы у меня сохранились. Поэтому решил, никому не должна достаться эта информация. Задумчиво покосился на весело полыхающий костерок, где булькал водой котелок. Я ужин готовил. Но бросать в костер не стал. Батареи у этих типов планшетов к огню не очень хорошо относятся. Рвануть могут. А быть обляпанным расплавленным пластиком и получить ожоги я не хотел. Поэтому, вытащив батарею, вполне рабочей была, отбросил планшет в сторону и сжег его бластером. Вот теперь хорошо. А батарею я в рюкзак убрал. Пригодится куда-нибудь. Да как тот же дополнительный источник питания. Зажигалку быстро подзаряжать или еще что. А по поводу тех файлов, что я сбросил на детский планшет, про который уже поминал, то тут дело другое. Это нужная информация, которую терять ни в коем случае не стоит. Ведь старик изучил мою память по побегу с Алии и разработал свой план, как ее покинуть. Например, я не помнил коды паролей к эскинам одной из орбитальных крепостей, кои мне удалось взломать и, сбросив информацию на планшет, пролистать. Да просто не запоминал. Пролистал, сбросив на планшет, и все. А когда старик мою память изучал, эту информацию нашел. Так что у него, а теперь и у меня, были управляющие коды к эскинам орбитальной крепости. Только вот связи из заглушилок нет. Не сбросишь дистанционно и не возьмешь ее под контроль. Однако и тут у старика была идея. Да предполагал просто подняться чуть выше, там автоматически идет запрос, да отправить коды, беря крепость под контроль. Главное успеть, пока не сожгли на взлете. Да и другие крепости вмешаться могут. У них сектора стрельбы перекрывают друг друга. Тут старый псион решил оставить поиск решения на месте. Хотя бы дождаться пробуждения дара. Тогда никакие крепости ему не помешают. В этом же файле был полный слепок моей памяти. А во втором старик записал координаты мест в Содружестве, которые стоило бы посетить. Это планировал сделать, когда вырвется с Алии. Некоторые замаскированные и законсервированные базы, тайники и схроны. Как уже существующие, так и те, что будут развернуты в будущем, во время войны с лушанцами. Тоже нужная информация, и я ее прибрал. Остальное уничтожил выстрелом из бластера. Да, я понимаю, что теперь в моей памяти она сохранилась. Я же некоторую часть изучил, прочитал, теша свой интерес ученого-исследователя. Снять слепок памяти и готово. Но постараюсь этого не допустить. Кстати, из моей памяти особый интерес старика вызвала моя изначальная жизнь на Земле. Тот эти моменты несколько раз просматривал, но никаких выводов на планшете не нашел. Видимо, просто интересовался, любопытничая. Вот так и прошли у меня эти 4 дня. С интересом. Я даже тренировки забросил, только на приготовление еды время тратил, а так все лежал и листал заинтересовавшие меня файлы. Конечно же, все не изучал, часть исследований только пролистал. Я же говорил, тут на полгода изучения информации было. А потом, решив, что хватит, уничтожил такой опасный источник информации. Сейчас же я ужином занялся. Рыбный суп, как и в прошлые дни, пустой оказался. Рыба да подсоленная вода. Овощи закончились. Пора прогуляться до того прибрежного городка и накопать еще. Ни у конезавода, ни у дворца ничего подобного найти я не смог. Интересно, а где аборигены проживают? Обратный путь до городка занял у меня 2 дня. И шел налегке, и путь разведан был. Так что, когда к вечеру 2-го дня вдали показались развалины, то я сошел с тропки и, прищурившись, стал изучать окраину. Опять дымок от костра. Значит, живые там есть. Стоит задуматься, нужно выходить к местным или нет. Откровенно говоря, я об этом подумывал все то время, что шел от реки, пройдя на виду отвод озера у развалин дворца до окраин этого припортового городка. Пока так и не пришел к каким-либо выводам, решив оставить принятие окончательного решения до встречи с аборигенами, которым с натяжкой можно причислить и меня. А так я откровенно отдыхал, наслаждался пешей прогулкой и изредка работал с планшетом. Например, я так накрутил с паролями, что не каждый хакер теперь сможет их взломать, хотя тут дело времени и упорства. Вход в планшет запаролил с тройным дублированием, как и каждый файл на нем. То есть, чтобы взломать этот планшет, понадобится уйма времени. Это если использовать, как и я это делаю, неспециализированное оборудование. Тот же военный дешифратор вскроет их все за 2 дни, дроид-диверсант чуть больше за 5. Хакер будет ломать от 2 недель до месяца каждый пароль. В общем так, слегка подстраховался. Да и начал писать еще 2 программ для взлома, как основа от 1-й пошла. Они уже нужны для взлома эскинов или серьезных компов. Если неизвестные аборигены не лохи, то наблюдатель должен быть выставлен. Причем, если у того имеется бинокль, то он уже должен был меня заметить. Я оптики не имел, и когда заметил вдали дымок, то просто присел и стал его рассматривать. То есть находился вполне в дальности работы цифровой оптики. Мои предположения полностью оправдались. Дым стал светлеть и вскоре пропал. Значит, костер погасили. Сейчас вечер. Самое время для готовки ужина. Смысл гасить костер, у которого можно погреться вечером? Причину в этом я видел только в одном случае. Да чтобы скрыть свое присутствие. Зря. Дым я уже видел. Ладно, будем общаться. Тут буду судить по степени агрессивности аборигенов. Если опасны, отобьюсь и уйду. Благо наличие бластера дает мне серьезную огневую мощь. Если нормальные, еще не оскотинились и не озверели, отринув все моральные принципы как жестянщики, то пообщаемся. В общем, по ситуации. Сразу выдвигаться я не стал. Черт его знает, чего ожидать от местных. Могут и подстрелить. Так, на всякий случай. Даже то, что я ребенок, помеха им не станет. Сейчас времена такие. Вдруг я разведчик крупной банды. Тем более те на острове находятся неизвестно сколько времени, отрезанные от остальных, явно не зная, что происходит на других территориях Алии, так что если предложить им перекинуть их на любой из континентов, может и договоримся. Причина моего желания в добровольном общении с местными в том, чтобы узнать, есть ли где целая техника. Мне самому ее искать вариант самый крайний. А те тут должны были все изучить, где что стоит. Должны знать. Сколько времени сэкономят. Вот и поможем друг другу. Я даже этот транспорт им оставлю в знак доброй воли. Главное, чтобы те добросили меня до нужного места. А именно до фермы, где стоит в ангаре челнок, а в полуподвале обучающая капсула. Лезть в подвалы центра переподготовки, где я несколько лет жил и учился, пока не стану. Соберусь покинуть планету, навещу и вымету оттуда все ценное. А сейчас там еще должен действовать охранный дрон. У меня, конечно, к ним коды есть, спасибо слепку памяти. Но рисковать не хочется. Добуду какой другой дрон, боевой или нет, и запущу первым, чтобы самому под огонь не лезть. Мало ли что. Посидев на траве некоторое время, я встал и, подхватив рюкзак с одеялом, направился к окраине городка. Привязанная к рюкзаку кастрюлька, покачиваясь в такт движения, так и била по заднему месту. Приходилось ее изредка придерживать. Привязал неудачно, а переделывать лень. Дошел нормально, хотя ожидал выстрела или чего-то такого. Но развалины на окраине хранили угрюмое молчание. Я чувствовал нутром, что меня изучают, пока шел. Видимо, ожидали еще появления кого-нибудь. Откуда тут взяться одинокому ребенку? На территорию города входить я не стал, а устроился в поле среди обломков камней. Это были раскиданные части стены домов, что пострадали от ударной волны. Неподалеку были воронки от орбитальных ударов, за некоторыми можно укрыться от возможного обстрела. Вот рядом с таким крупным обломком я и стал устраиваться. Демонстративно стал разбивать лагерь. Скоро стемнеет. Можно сказать, вот-вот. Легкие приступы голода я уже чувствовал, но еды не было. Галеты съел, запасы не делал, понадеялся до темноты добраться до огородика с одичавшими овощами. Да и соли всего полбанки оставил. Много ушло, когда я попытался две рыбки завялить. Долго ждать не пришлось. Неизвестные 10 минут не вытерпели, как на виду появился их парламентер. Ну или тот, кто будет вести переговоры. Удивленно посмотрев на него, я с некоторым изумлением пробормотал. «Девчонка!» Это действительно было так. Из-за развалин вышла девчушка лет 8 на вид, и, мягко ступая, с природной грацией истинной женщины направилась ко мне. Одета та была не в тряпки, шитые и перешитые, как можно было бы подумать, а во вполне справную одежду по плечу. Видимо, не я один тут одежду подбираю. Для местных городок тоже как склад. Оружия я у нее не видел, а вот в развалинах движение заметил. Кто-то выглядывал, неумело маскируясь, ну и все. В общем, ясно, что не одна она тут, но сколько непонятно. Обидно. Первый гость, а у меня и угостить его нечем. Законы гостеприимства нарушаю. Когда она подошла, я встал и явно неожиданно для девчушки низко и изящно поклонился, делая вид, что придерживаю рукоять шпаги, положив руку на рукоять длинного ножа, доставшегося мне от старого псиона. Такое приветствие сходу не придумаешь. Тут нужны, если не годы, не для моего возраста, то месяцы тренировок. Девушка от неожиданности, а возможно на рефлексе, также поклонилась в ответ, присела в реверансе. Все согласно протоколу встречи. Проверку она прошла и мою догадку подтвердила. Из дворян девочка. И даже сейчас ее кто-то учит манерам, если вспомнить, сколько времени после беды прошло, та и родилась позже. Теперь стоит узнать, почему именно ее послали. Или тут причина в нашем возрасте, мол, общий язык быстрее найдем. Вот сейчас и выясним. Та замерла, глядя на меня большими глазами, а потом несколько робко спросила. «Ты кто?» Я же решил продолжить это представление и спокойно, несколько бархатным голосом, скрывающим смешинку, представился. «Заксагитиан Ион к вашим услугам, леди». «Вы вправду дворянин?» «Да, имею в крови маркеры двух родов, но Сагитиан Ион больше. Извините, леди, угостить вас мне нечем. Немного поиздержался в походе. Решил найти в городе. Я тут уже был и в курсе насчет огородика. Кстати, это вы там до меня 8 дней назад побывали. А я еще недоумевал, почему такие маленькие следы. Кстати, вы, леди, так и не представились. И извините, урожденная баронесса Саальская, Киямий. Прелестное двойное имя. Вы тут один? На этом острове, а это ведь остров? Да, я тут один. Это остров. Можно я позову мою кузину и нашу наставницу? Да, конечно. Девчонка тут же сорвалась с места и убежала, но вернулась достаточно быстро в сопровождении женщины и девушки. Очень и очень красивой, в одежде охотницы и с луком на плече. Колчан присутствовал. Костюм у нее мужской был, а лосины облегали очень симпатичные ноги. Девушке лет 17 на вид, но даже первый взгляд показывал древность ее корней. Дворянка в довольно высоком статусе. Вот вторая женщина, лет 35-40, одета заметно проще. Похожа на прислугу. Видимо, и есть та самая наставница. Когда они подошли, я встал и, как и положено, слегка поклонившись, поприветствовал, снова представившись. Кузина Киями оказалась урожденной графиней, причем помнившей время до большой беды, хотя совсем крохой была, примерно моих теперешних лет. Она назвалась графиней Анкюри, Айе Санкюри. При этом добавила, что ее отец был начальником обороны системы. Я даже головой покачал. Такое выжившим говорить не стоит. Прибьют. Теперь понятно, почему с такой ненавистью по дворцу долбили. Были у него враги. А остров генералу ранее принадлежал. Наставницу, хотя в семье генерала та была старшей поварихой, звали Зара. Просто Зара. Та так попросила называть себя. Мне нетрудно. Эти милые девушки, все три, пригласили меня к себе, голодного и несчастного, и накормили. Все то время, что я ел, с трудом сдерживались, чтобы не засыпать вопросами. Но не задавали. Воспитание все же прослеживалось. Спасибо, Заре. Сами поклевали для виду, они раньше поужинали и есть не хотели, но так из вежливости. Когда я, наконец, насытился и сделал пару глотков подобия чая, кружку мне выдали, то остановил посыпавшиеся вопросы и попросил рассказать о себе. Рассказали. Все оказалось достаточно просто. Они находились в бункере, отец приказал им спуститься. Сам на орбиту подняться не успел. Сбили. Вот выжившие и сидели в бункере. После ударов тот серьезно пострадал. Часть потолков рухнула, много людей погибло, их останки во избежание инфекции сожгли. Однако выжившие, включая четверых гвардейцев, смогли частично расчистить завалы. Вот только оба входа наверх были капитально завалены. Хорошо еще, что частично работала система жизнеобеспечения, что вырабатывала воздух. К тому же из одного туннеля стала медленно поступать вода. Видимо, озеро получило доступ к туннелю, и это место постарались засыпать. Удалось. Вода перестала поступать. Вот второй откапывали долго. Почти 4 года, ни о чем не подозревая, жили в бункере, надеясь в первое время, что их вытащат. А потом, не дождавшись помощи, подумали, что их посчитали погибшими, и стали откапываться самостоятельно. Кстати, когда через 4 года те выбрались на поверхность, как раз в эти дни родилась в бункере Кия-Мий. Жителей на острове осталось немного, меньше сотни, но они были. Озверев за эти годы, образовав несколько банд, мародерили на развалинах поселений, так что появившихся новых людей приметили быстро. А опознав, они были в потрепанных одеждах цвета этого дворянского дома, выманили подальше и атаковали. Все знали, кому принадлежал остров. В общем, выживший гвардеец, раненый, вернулся в бункер и сообщив, что все идут к ним. Они пытали одного из слуг, и тот рассказал о выживших, и что есть еще дворцовые слуги и хозяева в бункере. В общем, наверху были только Зара с 2 детьми на руках. Они гуляли, дышали свежим воздухом. И 2 слуг. Остальные просто подняться не успели. Едва они спрятались в развалинах, как подошедшая толпа стала через откопанный туннель спускаться вниз. Тут земля дрогнула, подскочила и ухнула вниз. Это рванул арсенал, и выжить после этого внизу никто не мог. Но те, кто остался внизу, похоронили с собой и банды. Как и что там внизу произошло, до сих пор остается тайной. Наверху осталось мало зачинщиков, с 10, да и то раненых и оглушенных. Слуги бросились к ним добить, но пали оба, хотя дело сделали. Один раненый слуга еще прожил неделю, но и он затих. Так Зара с детьми и жила на совершенно пустом острове, а следующие 8 лет они тут так никого и не встретили. Я первый. Правда, все равно сторожились. Та толпа напугала Зару на всю жизнь, и о безопасности она заботилась в первую очередь. Поэтому Кия-Ми меня так быстро и засекла. Кстати, никакой оптики у той не было. Просто зрение отличное, и не спала на посту. А жили они в небольшой охотничьей сторожке. Здание было цело, имело 3 комнаты и неплохо подходило для них. Правда, здание было разграблено, но хоть не сожжено. А постепенно все было восстановлено и отремонтировано. Вот так и живут. Я обходил озеро с другой стороны, видел большой заросший парк с противоположной стороны за развалинами дворца и не подозревал, что там имеется сторожка. Кстати, рядом со зданием разбит огородик. Для 3 едоков вполне хватало. Но вот изредка те посещали это поселение и набирали овощей для рассады, как это делали сейчас. Оказалось, было время посадок.